Северная Америка. История удивительного континента полна тайн и загадок. Кто в древние времена населял эту далекую и таинственную для европейцев часть света? Какие необычные цивилизации могли существовать на ее территориях? На многие вопросы до сих пор ответов нет. В начале 16 века первые испанские путешественники достигли берегов Северной Америки. Поразительно, но среди многочисленных индейских племен европейцы обнаружили странных людей. Их поселение находилось на восточном берегу нижнего течения реки Миссисипи. Называли они себя натчи или натчезы. Высокие и сильные, крепко сложенные натчи резко отличались ото всех остальных индейцев. Более того, поселение натчи было совершенно не похоже на индейскую деревню. Это был город с четкой планировкой, окруженный высокой оградой. Большие дома четырехугольной формы были построены из дерева, не вигвамы или землянки, типичные жилища индейцев. В центре города размещалась площадь, на которой находилось святилище. Там всегда горел священный огонь. Удивительно еще и то, что в отличие ото всех местных индейцев, натчи имели высокоразвитое земледелие. Их сельскохозяйственные орудия были значительно сложнее и совершеннее примитивных орудий других индейских племен. Откуда такие навыки и знания у этих необычных людей? Но главное, у этого народа существовало резкое социальное расслоение, чего не было ни у одной индейской общины до Колумбовой Северной Америки. В дневниках испанских путешественников говорится, что натчи рассказывали о своей прародине. Она находилась далеко на северо-западе, за Великой рекой. Именно оттуда пришли древние предки натчей. Ученые предполагают, что Великая река — это Берингов пролив. Неужели североамериканские натчи — потомки людей, тысячи лет назад живших на территории Евразии? Но что заставило их покинуть родной континент? В начале 18 века загадочный народ был полностью истреблен европейскими завоевателями. Тайна натчей осталась нераскрытой. Тайная и неизведанная.